Мы вновь встречались с Маффом Феррусом в его резиденции на планете. Компанию нам вновь составлял главный инженер, Нил Риес. Так уж выходит, что у нас образовался своеобразный триумвират. Мофф обеспечивает политическую и тыловую поддержку флота, я – военную, а верфи и производственные комплексы на планете – техническую. И все же, в сложившейся иерархии имеется явный лидер, я, остальные двое, и Мофф, и главный инженер, на правах заместителей по направлениям. Подобный подход позволит мне разгрузить Пиллиона в большинстве вопросов, оставив за ним лишь контроль поручений по линии вооруженных сил. Остальным займутся Феррус и Риес. Правильнее было бы получать от них доклады по отдельности, но, тут как раз зарыта собака. Первое, мое самообразование лишь в начале своего пути. Когда я думал, что могу вот так просто взять и изучить всю программу подготовки имперских офицеров за пару месяцев, я просто не представлял себе, о чем говорю. Это огромный массив информации, весьма тщательно проработанный, проанализированный, наполненный статистикой наблюдений, оценкой затрат ресурсов и материальной части. Да это просто наглядное пособие о том, как побеждать, логичное и непротиворечивое. Вот только было в этой информации два слабых места. Первое, такая информация есть у нашего противника, и он уже прекрасно подготовился к реализации подобных тактических схем. Второе, тех, у кого в головах имеются подобные данные, практически уже не осталось, а молодежь, как, например, лейтенант Шель, обучаются по ускоренному курсу. Им преподается лишь имперская концепция ведения войн. Все, что наработано тысячелетиями республикой и другими государствами, отсечено, как ненужное. Так что, к сожалению, выходит, что победы новой республики не только лишь в героизме и умении их бойцов, но и в определенных проблемах с подготовкой офицерского корпуса флота в самой империи. Как бы это ни было странным, как бы ни пытался Мофф Феррус скрыть свое удивление, но он выполнил данный мной сутки назад приказ. На Тангрене открыты курсы повышения квалификации, где проводится восполнение недополученных знаний. А то меня очень сильно начинает беспокоить тот момент, что прибывающие вольноопределяющиеся, весьма молодые в лучшем случае лишь прослужили пару лет на каком-нибудь корабле. Хотя в современных имперских реалиях даже такой срок службы является уже чуть ли не ветеранским. Хорошо еще механики и инженеры верфи, по заверениям их руководителя, подготавливаются по имперским методикам в полном объеме. Последний как раз прибыл, чтобы сообщить первую информацию в череде данных, которые для меня важны здесь и сейчас. И первая из них меня уже радует, оборонительная платформа Голланд-2, захваченная нами у Крандра, наконец-то прибыла. Более месяца потребовалось на подобный перегон, но, надо сказать, по предварительным прикидкам, это того стоило. Обменявшись приветствиями с инженером, я задал ему вопрос, насколько все плохо. Платформа понесла значительный урон, заявил Риес. Гипердвигатель отжил свое и теперь использовать его просто опасно. Но сам принцип работы, да, он имеет право на существование. Возможно, если мы будем иметь гипердвигатель для звездолетов большего размера, то сможем заставить платформу перемещаться. Но предстоит большая работа, и не только в этой части, но и для восстановления целостности корпуса. Потребуется большой резерв металлов, чтобы восстановить силовой набор и внутреннюю структуру. До половины вооружения либо уничтожено, либо невозвратно повреждены. Но, часть из них мы сможем восстановить за счет собственных запасов, часть, установим орудия с ударного фрегата мятежников, Мофф бросил на меня задумчивый взгляд, поняв теперь для каких целей необходимо разоружение корабля, не вписывающегося особо в концепцию вооруженных сил. К концу месяца мы проведем ремонтные работы и восстановим станцию по заводским проектам. Собственно, главный инженер посмотрел на меня своим искусственным глазом. К этому моменту мы закончим и оборудование голономаскирующим полем. Если у нас к тому времени будет подходящий гипердвигатель, скажем, для звездного разрушителя типа Квестер или Имперский, закончим полную модернизацию в этот же срок. А верфи, уточнил я. Как скоро вы сможете замаскировать их? Потребуется больший срок, произнес тот. Больше ресурсов и больше рабочих рук. Предположительно, 2 месяца. Мофф, обратился я к губернатору сектора Марждайн. Вы выяснили, когда пройдет конкурс на грузовые перевозки империи? Да, сэр, собственно, за обсуждением этого и ряда других моментов, мы и встречались вчера после доклада Пиллиона. Через 2,5 месяца. Но заявки необходимо подать уже через 1,5. Вот и цейтнот. 80-90 суток. За это время необходимо разработать план нападения на верфи Харма. Не густо, но вполне приемлемо. К этому времени можно будет уже располагать ресурсами для того, чтобы укрыть под маскировочным полем и станцию, и верфь. Потому как если последует ответный удар, то они неминуемо пострадают. Если станцию не очень-то и жалко, она и создана для того, чтобы держать удар, то вот орбитальная ремонтная верфь. Это уже кое-что более ценное. Я вас понял, Мов, произнес я. Риес, вы просмотрели переданные вам данные, ничего сверхъестественного и невыполнимого, признался тот своим скрипучим голосом. Однако, не понимаю, зачем нам нужны проектные данные переделки тяжелых крейсеров типа дредноут с палубным ангаром, если у нас во флоте нет ни одного. На данный момент они отсутствуют, не стал скрывать я, но в будущем все может измениться. Уточняющих вопросов мне задавать никто не стал. Плазменные буры, поинтересовался я, ваши пожелания воплотить будет легко, произнес главный инженер. Внутри можно разместить некоторое количество бойцов в полном вооружении, это я говорю про 81 штуку без нарушения герметизации, а те, что повреждены, мы потратим огромные деньги и ресурсы на то, чтобы их привести в порядок. И все же, поинтересовался я, дополнительный топливный бак для райдониума мы установим без каких-то проблем, сообщил главный инженер. Но, должен сразу сказать, в таком случае это будут механизмы одноразового использования, их двигатели придут в негодность. Более чем один раз нам эти механизмы и не потребуются, приоткрыл завесу тайны я. Разгерметизированные машины обшейте простым металлом в местах пробоин, им не потребуется длительное время удерживать атмосферу. Главное, чтобы потоки воздуха не мешали наведению на курс. Управление все такое же, дистанционное, оно приоритетное и прописано в основном коде программного обеспечения буров, заявил главный инженер. Пассажиры, конечно, могут управлять ими самостоятельно, но если включится передатчик и поступит команда, машины среагируют на нее вне зависимости от действия экипажа. Плохо. Именно так и была сорвана операция на Слуис Ван в известных мне событиях этой вселенной. Переписать программный код сможете? Спросил я. Теоретически, да, практически. Выражение лица главного инженера наглядно продемонстрировало всю полноту его соображений по данному вопросу. Это будет не быстро. Если в основных программах, написанных на стандартном языке программирования, мы ориентируемся превосходно, то система дистанционного управления своеобразная. Компания-изготовитель работает в незнакомой для нас операционной системе, система счисления не двоичная, а десятиричная, со своими аспектами. Алгоритмы программирования, как и язык управляющих программ, нам и вовсе не знакомы, потребуются месяцы для того, чтобы уверенно в них разобраться. По какой-то причине изготовитель создал программный код на нескольких языках программирования, и каждый подчиняет себе собственные системы буров. Приношу свои извинения, гранд-адмирал, но это гражданская техника, мы не обучены работать с подобной. Ахинея какая-то, зачем так усложнять простую работу? Это же не шпионский звездолет, а простое геологическое оборудование. В самом деле, произнес я, необычный подход, излишне изобретательный. Думаю, все дело в том, что у компании-изготовителя нет собственных наработок в технологиях дистанционного управления кораблями, предположил главный инженер. Они взяли какую-то программу, похоже, что созданную верпинами или еще какими-то инсектоидами, после чего совместили одно с другим, наложили временные заплатки. Имперские программы дистанционного управления им бы вряд ли кто-то легально продал, да и они не очень совершенны в области количества исполняемых команд, но зато с большей зоной приема сигнала. Предполагаю, что расчет сделан на то, чтобы самостоятельный ремонт программного обеспечения оборудования был сильно затруднен в полевых условиях и требовалось сервисное обслуживание от производителя. Что ж, возможно, не знаю, смог ли бы я сам разобраться в подобном. А это еще один плюс в том, чтобы иметь заместителя по технической части. Мне бы в своем болоте разобраться и не ломать голову в том, что я не понимаю вообще. К сожалению, от техники я далек, совсем. Не мудрено, что в этой вселенной многие используют дроидов-механиков. Самый простой способ избавить себя от лишней головной боли в вопросах, которые не относятся к прямой рабочей деятельности. И все же мне не нравится это, очень не нравится. Никаких гарантий того, что, как и в известных мне событиях, кто-нибудь не попытается использовать прием с дистанционным управлением, и тогда плану конец. На захвате кораблей с помощью копалок можно будет поставить жирный крест. ХМ, вы можете удалить систему дистанционного управления? Спросил я. Ну, главный инженер едва заметно скривился. Больших проблем в этом, конечно, нет, но придется повозиться. Конечно, вычищая программный код на каждой из установок. Сделайте иначе, предложил я. Кажется, есть интересный вариант решения проблемы. Очень интересный. Перепишите программный код одного бура, удалив оттуда систему дистанционного управления завода-изготовителя, и установите туда имперский вариант. Он должен работать на той же частоте, что и прежде. Это вы сможете сделать. Хотел вам это предложить, но без систем управления, сказал главный инженер. Буры ворованы. Возможно, коды их управления уже известны новой республике. Вы сказали, что установки необходимы для нанесения удара по противнику. Исходя из технических данных машин, я предполагаю, что они будут использованы в качестве десантных ботов, короткий рывок в сторону цели, преодоление дефлекторного поля, расщепление брони плазмой при обеспечении герметичности пробоины и высадка абордажных групп. Но все не так просто. Есть небольшая вероятность, что они воспользуются этой лазейкой, сэр. При всем уважении, я бы рекомендовал использовать только ручное управление. Ваше предположение верно, Риес. Но сделайте так, как я сказал. Из различных заданий, выданных мной подчиненным, сложился другой план. Зачем устанавливать на копалки райдониумную тягу? Для того, чтобы они добрались до своих целей намного быстрее, и чтобы сидящие в них разумные смогли вылезти из своих капсул и захватить мостики боевых кораблей, переделанных в транспортники. Я рассчитывал всего на несколько десятков копалок, но теперь у меня их 132 штуки, если правильно помню. 51, с проблемами герметизации корпуса, а значит, внутри придется размещать не просто штурмовиков, а космических десантников в броне, способной сохранить жизнь бойцу в открытом космосе на продолжительное время. Но все это будет пустым фарсом, если найдется республиканский умник, который перехватит управление и заставит копалки пробить корпуса кораблей насквозь, и все труды пойдут на смарку. Значит, мой изначальный план по захвату как можно большего количества кораблей у противника, не всех подряд, а лишь тех, которые мне в самом деле необходимы, придется откорректировать. Размышляя над тем, почему произошла подчистка данных в сокровищнице Палпатина, но такие ценности, как цилиндры Спарти, маскировочное поле и прочее, остались там, навело меня на определенные мысли, которые уходили напрямую к Палпатину и его воскрешению. А чтобы не попасть к нему в руки, я должен буду или бежать далеко-далеко, но это вряд ли панацея, или же умереть. И в момент осознания этой мысли родился план, как сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, а также, чтобы при мне остались лишь верные разумные, верные до самого конца. И план по захвату республиканских кораблей на Слуисване, изначальный я, имею в виду под названием «бери все, что плохо лежит, и пусть трофеи воюют, пока ты будешь искать способ выкрутиться», сегодня претерпел изменения, кардинальные. Чем больше урон будет нанесен новой республике, тем слабее она будет к моменту встречи с возрожденным Палпатином. Уничтожать под корень бывших мятежников я не намерен, даже если бы у меня были на то силы, а они, в общем-то, есть. Можно не размениваться на новую республику и прямо сейчас отправиться в несколько мест, чтобы разжиться имперской техникой и даже подобием Звезды Смерти. Но тогда нет никаких гарантий, что за оставшийся срок до нападения Палпатина, если он сохранит известное мне расписание и атакует в следующем году, я смогу перетянуть на свою сторону большое количество имперцев из этих кубышек. Так что, будем работать с теми, кто есть, и продолжать изучать имеющиеся данные, а также, продолжать наносить удары по новой республике. У тех, кто наблюдает, а я уверен, что помимо имперских осколков за мной следят еще и эмиссары Палпатина, не должно сложиться иного мнения, кроме как Траун продолжает свой крестовый поход против врагов империи. Роль нельзя сыграть плохо, иначе будут вопросы. Так что, в связи с возникшей неурядицей, следовало модернизировать свой план. Расчет успеха будет строиться также на копалках, но уже в другом. И все же, чтобы понять, прав я или нет относительно своих предположений насчет горы Тантис и хранящегося там добра, мне нужно переговорить с Гбатом. А мне этого так не хочется. Но, пора вернуться к деталям. Как вам будет угодно, гранд-адмирал, смирился с ворохом новых проблем главный инженер. Это еще не все, заявил я. Раздался тихий недовольный вздох господина Риеса. На 81 герметичный бур должна встать программа только лишь с ручным управлением. Сэр, простите, я не понимаю, алый глаз импланта главного инженера моргнул. Но зачем тогда писать программный код с дистанционным управлением? Потому что у нас будут два проекта буров, спокойно ответил я. Установки с нарушенной герметичностью вы должны будете освободить от любого лишнего оборудования, в том числе и систем жизнеобеспечения. Основной и резервные баки должны быть заполнены нашим новым топливом. Однако в команды дистанционного управления вам следует прописать дополнительный алгоритм, который должен быть основан на времени, прошедшем с момента получения команды, скорости работы плазменного бура и, что больше всего важно, на конкретном условии, посадки на поверхность обшивки и проделывания в ней отверстия для десанта. Если после выполнения этих условий поступит дистанционная команда на управление буром, вне зависимости от ее содержания, произойти должно следующее. Когда я закончил свою мысль, Мофф и главный инженер переглянулись. «Сэр, это же чистое самоубийство для наших бойцов», – высказался Мофф. Не сказать, чтобы он переживал по этому поводу, но он только что услышал план хладнокровного умерщвления всего десанта. «Именно так», – согласился я, за тем исключением, что «я приношу извинения за свое опоздание на встречу», – произнес Карди, усаживаясь в кресло кают-компании Тысячелетнего Сокола. «Дела, думаю, вы понимаете». «Конечно», — заверила его эльдеранская принцесса, сидящая напротив. А вот Соло, стоящий в углу и подпирающий стену, явно не был в восторге от ситуации. «Встреча с вами — одна из причин, по которой мы здесь. Задержка в сутки-двое большой роли не сыграет, как и предполагалось», — подумал Карди. «Пришлось сделать небольшой крюк и утрясти дела на Риши, новой оперативной базе его организации. Учитывая, что он ничего толком не рассчитывал получить с этой встречи, то и причин спешить также не имелось, но извиниться за опоздание он просто обязан, как и любой приличный и воспитанный разумный. Итак, коготь переплел пальцы. Чем могу быть полезен? Что вы знаете о соединении имперцев, атаковавших Дельфивианский сектор? Органа Соло открыла было рот, чтобы что-то сказать, но супруг оказался быстрее и заработал мягкий укоряющий взгляд. Это официальное обращение от лица Новой Республики или лично ваш интерес, капитан Соло? Поинтересовался он, глядя Карелианцу в глаза. Торопливое, не очень корректное, но официальное, перехватила нить разговора принцесса. Вы сообщили нам о их деятельности по сбору астероидов. В руководстве решили, что можете поспособствовать прояснению ряда моментов. Вне всякого сомнения могу, улыбнулся Карди. Однако и вы должны понимать, специфика моей работы не позволяет предоставлять особо ценную информацию бесплатно. Но вы же сообщили об астероидах. Напомнил Соло. «Да, и сократил вам пару недель поисков», — подумал Карде. «А еще получился замечательный крючок, на который Новая Республика и клюнула. Я лишь помог по старой дружбе прояснить момент с тем, откуда имперцы получили камни, которые вы нашли на Крандре и Ортпардране», — объяснил контрабандист. «В конце концов мою организацию и Новую Республику многое связывало в прошлом. Обоюдовыгодные контракты, например, принцесса сделала вид, что этот прямолинейный намек не имеет ничего общего с явным вымогательством. Зато Соло себя не ограничивал дипломатической сдержанностью, многозначительно хмыкнув. Еще один укоризненный взгляд. Так-так-так, похоже, слухи правдивы. Капитан Тысячелетнего Сокола в самом деле под каблучком. Новая Республика понимает, что у всего есть своя цена, произнесла девушка. И хотели бы обсудить то, что вы можете нам предложить. Чтобы понять, стоит ли тратить последние деньги из-за без того худого бюджета, поинтересовался Кардиса с снисходительной улыбкой на лице. Соло кашлянул в кулак. Принцесса довольно артистично почесала носик. Информация о наших финансовых трудностях слегка преувеличена, обтекаемая фраза для не самых приятных констант диалога. Мы просто предпочитаем не сорить деньгами, потому что у вас их нет, подумал Карди. Имелись у него некоторые подвязки в руководстве Новой Республики, и он прекрасно знал возможности властителей Карусанта, а потратить на ценную информацию они могут очень и очень немного. Как раз Нариши прояснил, и понял, что большой объем информации республиканцы просто не потянут, так что стоит их сразу настроить на тот лад, что лучше говорить о транспортно-логистических делах, например, крайне завышенным ценникам. «Что ж, спрашивайте, а я озвучу цену», – предложил он, – «но должен сразу предупредить, будет очень дорого». «Какой из имперских военачальников атаковал нас?» – спросила Органа Соло. «25 миллионов», – Соло закашлялся. Принцесса сделала скучающий взгляд, словно она на обед тратит больше денег. «Где они базируются?» – задала она новый вопрос. «20 миллионов», – улыбнулся Карди. «Какова их дальнейшая цель?» – неожиданно спросил Соло. Тылан посмотрел на его жену. Та, задумавшись на мгновение, согласно кивнула, показывая, что ее эта информация также интересует. А раз ее, то и ее начальство в новой республике. 70 миллионов, озвучил в 10 раз завышенную цену Карди. Потому как не знал этого и сам, но виду подавать нельзя. Ни в коем случае, это вредно для бизнеса. Ты себе что, звездный разрушитель прикупить решил? Охнул капитан тысячелетнего сокола. Подумываю об этом, доверительно сообщил Карди, улыбнувшись республиканцам. Они в самом деле думали, что со своими смешными 2 миллионами в кармане смогут разговорить его. Чита Соло переглянулась. Нападение на корабли и базы в системах Дофильвианского сектора и на системы в секторе Слуисси – дело рук одного и того же имперского командующего, спросила принцесса. Тылан сперва хотела задрать ценник, так как новость эта была крайне свежая и подтверждения пришли не так давно. И беда в том, что кому-либо стоящему и платежеспособному она точно не пригодится. А вот новой республике. 500 тысяч, сообщил он цену. Считайте, что они у вас есть, вздохнула принцесса. Надеюсь, моего слова будет достаточно для заверения о переводе. Сперва деньги, потом информация, лучезарно улыбнулся Карди. Простите, но таковы правила сделки. Ты же и раньше сотрудничал с нами, заметил Соло, и ни разу не был обманут. Ага, а часть снаряжения Стейферы до сих пор на Реши лежит, ожидает своего часа, подумал Карди, но промолчал, давая семейной паре сделать выбор самим. Решилось все за пару минут, и неотслеживаемый счет Карди пополнился указанной суммой. Да, они связаны, подтвердил тот. Нападения совершены звездолетами, находящимися в подчинении одного и того же имперского командира и приказы, соответственно, отданы им. Как и о нападении на Нклон, последний вывод Тылан сделал на основе наблюдений. Когда Траун направляет на задание на другой конец галактики один из звездных разрушителей, входящих в его личную армаду, это показательный момент. С одной стороны, работа находящихся на зарплате имперских военных из имперского пространства и Содружества 5 звезд, а с другой, информация с республиканской базы и от оставшихся без работы шахтеров с Нклона. Очень ценная информация, поморщился Соло, а уж как обоснована ее цена. Дополнительно могу сказать, что нападение на Панталамин также совершено той же группировкой. Энда, совсем слегка завысил ценник. Ну ничего, можно будет и за даром отдать несколько малозначительных фактов, как и все предыдущие рейды имперцев на вашу территорию. Но, скажу сразу, чтобы не вселять в вас напрасную надежду, мне неведомо, по какой причине имперцы выбирают цели. То есть против нас действует отдельная группировка флота Империи, блеснула эрудицией Соло. Принцесса вопросительно посмотрела на Тылана. Торговец информацией лишь дипломатично улыбнулся. «Сколько?» – смирившись с неизбежным, спросила альдеранская принцесса. «Миллион», – улыбнулся Карди. Соло в очередной раз закашлялся. Похоже, ему не приходила в голову идея о том, что информация, даже столь простая, может стоить больше, чем весь его корабль с момента выпуска его карелианской машиностроительной компании и до настоящего момента, включая стоимость всех запчастей и модернизаций, устанавливаемых на этот корабль на протяжении десятилетий различными хозяевами. Принцесса вздохнула и вновь связалась со своими руководством. После завершения транша, Карди дипломатично пояснил, имперское пространство выделило из состава флота оперативное соединение, которое подчинено самостоятельному командованию, пояснил Карди. Насколько мне известно, туда направили не самых лучших, но и не самых худших. У командиров кораблей имеется боевой опыт, причем, не маленький. По моей информации, боеготовность этой флотилии еще в прошлом году была чуть лучше, чем у кадетов-новобранцев. Но, как вы можете судить по сражению в Дофильвианском секторе, они быстро учатся. Эти корабли и действуют против вас. Насколько мне известно, этот флот не согласует свои цели с правительством Наринде, Сьютрике, Яге Малой или еще где в имперских осколках. Полная автономия действий, самостоятельная постановка задач, свобода выбора целей. Дополнительным бонусом могу сообщить, что через полтора месяца на верфях Билбринджи будет завершена велотекущая постройка звездного разрушителя типа имперский, единичка. Но она присоединится к этой флотилии. Как и где, это уже отдельная информация, имеющая свою стоимость. Все это мы могли бы узнать и сами, фыркнул Соло. В самом деле, удивился Коготь. Так почему же спрашиваете у меня? Насколько помню, после победы над Зинджем ведомство генерала Кракена предприняло 74 попытки внедрить в имперские осколки своих людей. Все они были обнаружены и ликвидированы. Чита Соло переглянулась меж собой. Да, считайте эту информацию также сопутствующей к тому, за что вы заплатили. И не нужно играть желваками, капитан Соло. Я ведь предупреждал, мои услуги очень дорого стоят. Вот смотрю я на тебя, Коготь. Командир тысячелетнего сокола отклеился от переборки и подошел к своей супруге, и все пытаюсь понять, на чьей ты стороне. На лице Тылана не дрогнул ни один мускул. По крайней мере, он на это надеялся. На своей собственной, капитан, спокойно ответил он. Меня и мою организацию ваша заварушка с империей не интересует. У меня клиенты по обе линии фронта. Да, только нам ты грузишь словесный вакуум, а что продаешь имперцам? Поинтересовался Соло с язвительной иронией в голосе. Карди посмотрел на него с интересом. Нет, он не думает так на самом деле. Просто накопившаяся злость, не более того. То, что и всем другим клиентам, спокойно произнес Карди. Новая республика платит за одну информацию, империя. Впрочем, совершенно бесплатно могу сказать, что те имперцы, которые могут себе позволить оплату моих услуг, не интересует ровным счетом ничего о новой республике. Они заняты собственными проблемами и ищут пути их разрешения. А вот имперское пространство, то, которое контролируется с аренды, да, их интересует многое. Но я не заинтересован в том, чтобы торговать войной, заявил Коготь. Дела идут намного лучше, когда в галактике мир. Худой, но мир. Тылан не стал озвучивать семейству, что с момента гибели Зинджей до наступления Трауна в этом году отсутствие галактических походов имперцев гарантировалось лишь хорошо проданной последним дезинформацией. По отдельному тарифному плану для генерала Кракена. Нет, он не был альтруистом, республиканские разведчики хорошо заплатили за эту информацию. Да и к тому же, в такое неспокойное время контрабандистам в самом деле легче работать, пока корабли имперцев и республиканцев сидят на базах в приграничной полосе, они патрулируют гиперпространственные маршруты или стерегут планеты в глубинных секторах своих территорий, доходы от контрабанды растут в геометрической прогрессии. А вот война – это неприятный процесс, который порой то и дело мешает отлаженному бизнесу. И если надо подыграть одной стороне, чтобы восстановить вооруженный паритет, Карди без зазрения совести это сделает. В пределах разумного, конечно же, так выгоднее для его организации. Допустим, все еще с подозрением произнес Соло. Неужели имперцы уверены в том, что всего одна флотилия может уничтожить новую республику? Ведь они не ведут войну ради увеличения количества подвластных им территорий, а лишь атакуют наши военные объекты. У меня нет ответа, откровенно признался Тылан. То есть у наследника Джаббы нет своих людей в самой воюющей части империи, удивился Соло. И на этот раз, искренне, я этого не говорил, спокойно заметил Коготь. То есть мы потратили 1,5 миллиона на то, чтобы узнать информацию, которой не особо-то и воспользуешься, ибо никакой конкретики мы все равно не услышали, уточнил Соло. Тылан бросил взгляд на его жену. Судя по выражению ее лица, принцесса была согласна с мнением своего супруга. «Если у вас есть обозначенные мной суммы, мы перейдем к конкретике», – произнес он. «В противном случае, за обозначенные деньги это все, что я могу вам предложить. Конечно, если вы не хотите обсудить со мной предложение об участии в грузоперевозках для нужд новой республики». «Нет, право дело, эта парочка довольно интригующе переглядывается. А разве участие в подобном действии не означает то, что вы уже не будете нейтральной стороной?» поинтересовалась принцесса. «Нет», — ответил Карди. «Лично я этим заниматься не буду, не моя сфера деятельности, и вместе с тем десяток фрахтовиков уже закуплены, экипажи сформированы, и они лишь ждут отмашку. Рискованная инициатива, не ради денег, а ради упрочнения своей агентурной сети в стане новой республики. Но если хоть кто-то узнает о его инициативе, потеря нейтрального статуса и авторитета станет самой наименьшей из проблем. Каждый из имперских осколков откроет на него охоту. Как и новая республика, если поймет, для чего ему это необходимо на самом деле. Но могу сказать свое слово в среде контрабандистов, стоит ли им ввязываться в подобную авантюру, или же нет. И от чего же будет зависеть ваш положительный ответ? Голосом полным скепсиса поинтересовался Хан Соло. Зависит от того, сможет ли новая республика предложить моим товарищам-контрабандистам достойное вознаграждение за их труд, улыбнулся Карди. Если мне не изменяет память, то два ваших малых каравана с медикаментами и продовольствием для пострадавших в системах этого сектора были атакованы пиратами, а спустя всего пару дней еще два, в 10 парсеках от Элома. И почему я не удивлена, что вы знаете и об этом, добродушно улыбнулась альдеранская принцесса. Что поделать, вернул ей улыбку коготь. Работа такая, магистр джедай, поприветствовал Якбата, который величественно и степенно вошел в офицерскую кают-компанию Химеры. Старик выглядел более собранным, чем обычно. Ясный, полный понимания взгляд, гордая осанка. Даже бороду вроде бы причесал, и волосы больше не похожи на чрезмерно использованную зубную щетку. Рад, что вы присоединились ко мне. Где мой джедай, гранд-адмирал? В голосе клона послышалась небольшая агрессия и нетерпение. Смею вас заверить в том, что мы переходим к активным действиям по выманиванию и захвату Карранахарна, произнес я, наблюдая за тем, как джедай занимает место в кресле напротив. Мое терпение не безгранично, гранд-адмирал, смотря мне в глаза, произнес джедай. А вот это уже угроза. Но ни жизни, ни авторитету, угроза расторгнуть наше соглашение. И в этом винить его сложно. Словно капризное дитя, он хочет получить желаемое здесь и сейчас, и терпение не его добродетель. Что же он такой смелый стал? Одного взгляда на торс этого пожилого, но крепко сложенного мужчины мне хватило, чтобы понять, он продолжает держаться за свой медальон. И также понятно, из предыдущих бесед, что достаточно недвусмысленного и прямого ответа ему, и джедай впадет в растерянность, потеряв нить разговора. Как и мое, уважаемый магистр, произнес я, погладив сидящую у меня на коленях Юсаламири. Но вопрос сейчас в другом. И в чем же, с иронией поинтересовался он, в том, что вы не можете схватить, скрутить и приволочь мне одного чувствительного к силе разумного, который даже джедайскими талантами не обладает в должной мере. Вы постоянно торопите меня с принятием решения, с доставкой вам джедая, равнодушно напомнил я. И вместе с тем, задавались ли вы вопросом, насколько удачно будет обучение у вас Харна, если мы захватим его и приволочем к вам, бросим под ноги и оставим? Не вижу никакой проблемы, фыркнул Бат. Если у него есть хоть капля мозгов, он поймет, что вне зависимости от обстоятельств ему нужно стать джедаем и занять свое место в галактике. Править избранным народом, уточнил я. Да, простодушно ответил клон джедая. Понять, что такое истинная власть, а не та эфемерная неощутимая нелепица, которую жаждете вы. Вы не знаете, чего я хочу, возражение насмешило клона. Мне не нужно пытаться прочесть ваши мысли, гранд-адмирал, произнес он, ткнув пальцем в ящерку у меня на руках. Я знаю, как ваши люди относятся ко мне. Безумный старик, сумасшедший, джедайское отродье. Я слышу их слова, их мысли. Я все это слышал и видел в прошлом. И мне нет дела до ваших невежд. И даже ваши ящерицы, блокируя мою силу, не могут отбить у меня знания и понимание человеческих душ. Вы, простые разумные, не в состоянии понять, джедаю не нужно быть постоянно в контакте с силой, чтобы читать то, что скрыто в чужих сердцах. Вот даже как, значит, клон понял, что именно Исаламири прерывают его способности. Нехорошо, но ожидаемо, он, пусть и безумен, но моменты просветления у него бывают. И в такие минуты сопоставить отсутствие своих возможностей и наличие рядом ящерки, несложно. Впрочем, предполагалось, что Кбат разгадает фокус, возможно, поэтому он и не был столь активен все последнее время. Разубеждать его в чем-либо я не собирался. Он сделал выводы и будет стоять на них до конца. А мне подобная попытка обмана может лишь негативно аукнуться в будущем. Если сумасшедший джедая поймет, что он всего лишь ресурс, который используют, а затем от него планируют избавиться, чтобы не испортил все, что я воплощаю в жизнь, проблем от него будет куда как больше. В таком случае, я думаю, нам стоит обсудить саму суть того, как к вам будет доставлен Хорн, произнес я. В ближайшее время, в течение месяца, ваш будущий ученик будет лишен кое-чего, что дорого ему и его семье. Он будет это искать всеми силами. Вы заинтересованы в том, чтобы он пришел к вам. Я заинтересован в этом не меньше. Данных о способностях джедаев не так уж и много сохранилось, император и Дарт Вейдер постарались на славу. Поэтому, хочу уточнить, сможете ли вы позвать Карранахарна, не голосом, с помощью силы. Еще одна проверка моих способностей, хмыкнул Бат. Можете рассматривать это и в таком контексте, равнодушно сказал я, скосив взгляд на сидящего у стены за спиной джедая Рукха. В полутьме помещения, да в зоне действия Исаламири он должен быть не обнаружен для клона джедая. Насколько мне известно, Хорн, Карелианин, а они народ упертый и твердолобый. Как вы верно заметили, мы долгое время готовимся к его поимке, но лишь для того, чтобы все удалось. Как я уже сказал, Хорн будет лишен самого дорогого и кинется на поиски. Было бы идеально, если вы сможете связаться с ним и позвать к себе, пообещав ему помощь и знания для того, чтобы отыскать ценность. Как же вульгарны и безалаберны стали джедаи за мое отсутствие, фыркнул Бат. Бросить все лишь для того, чтобы искать какую-то безделушку. В этой галактике у разумных есть и более ценные вещи, чем абстрактные знания о высших материях, подумал я. И все же, да, смогу, подтвердил мои предположения Гбат. Это несложно. Я видел его внешность. Значит, смогу отыскать его в силе. Он будет слышать мой голос и все, что я ему скажу. Вероятно, именно так Палпатин и поддерживал свою ментальную связь с Марой Джейд. Значит, это упрощает мой план, произнес я, поглаживая ящерицу. Как же хорошо, что благодаря ей никто не пытается влезть мне в голову. Можете ли вы найти в его разуме то, что он не хочет вам демонстрировать или говорить? Спросил я. И на самом деле этот вопрос не относился к Корану напрямую. Скорее, это более проверка обоснованности моих опасений относительно того, способен ли Палпатин залезть мне в голову и достать оттуда то, что ему знать не положено. В галактике лишь некоторые расы обладают иммунитетом к ментальным техникам силы, скучающе произнес Гбат. Хатты или тайдарианцы, например. Но люди, они всегда открытая книга для столь могучего джедая, как я. А следовательно, мои предположения об опасности появляться пред светлые очи Палпатина, не только суеверные страхи, но и вполне себе реальные проблемы. Что означает, попадать к нему в лапы живым однозначно нельзя. Как и нельзя позволить Гбату понять, что часть нашего с ним разговора напрямую никак не относится к Хорну. За то время, что вы будете обучать его, я хотел бы попросить вас выведать, где находится база и аванпосты мятежников. На лице клона появились откровенно скучающие нотки. Ведь обучение джедайскому искусству не быстрый процесс. И пока вы будете тренировать своего ученика, мы останемся без вашего участия и боевой медитации. Это несколько замедлит наше продвижение к цели, так что информация о тайных логовищах врага оказалась бы очень и очень полезной. Вы словно дикарь, который бьет сложным устройством по камню в надежде вызвать искры, произнес клон. Да, я могу это сделать. Может ли неподготовленный под джедайским заветом разумный, чувствительный к силе, проложить курс полета там, где никогда и никто не летал? Спросил я, и не ошибся в предположении. Гбат смотрел на меня с большим подозрением. Для чего вам эта информация, гранд-адмирал? Тихо прорычал он. Хотите узнать о джедаях больше, чтобы закончить то, что начал император и Дарт Вейдер? Отнюдь нет, спокойно ответил я. Намерен придерживаться нашей с вами договоренности о том, что Орден Джедаев должен быть возрожден и принять в этом посильное участие. Как думаете, если Карран Хорн придет к вам в ответ на ваш зов и обнаружит вас сидящим на мостике имперского звездного разрушителя, захочет ли он верить вам? Я открою ему истину, фыркнул клон джедая. Он последует за мной, не обращая внимания на такую шелуху, как внешние атрибуты. Я воспитаю его таким, чтобы он не марал себя в мелочных склоках между Империей и Новой Республикой. Вы забываете о том, что предки Хорна были истреблены, слегка исказил факты я. На самом деле родной дед Хорна погиб еще в период войны клонов и совсем не от рук Империи. А его отец прожил относительно спокойную жизнь на Кареллии, зная, что он чувствителен к силе. Новая Республика всячески демонизирует истребление джедаев, и это известно практически всей галактике. Карран, боец Новой Республики, и будущий джедай, возвращенный вами. Я нисколько не сомневаюсь в том, что вы сможете обучить его при любых обстоятельствах, но думается мне, если он или его окружение не будут знать о вашей связи с Империей, процесс обучения пойдет быстрее. Хаем, Гбат пожевал губы. Да, наверное, так и будет. Строптивость и вольнодумство могут быть вредны, но при чем здесь способность искать дорогу среди звезд? При том, что у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос, как джедай мог почти три десятка лет скрываться от взора империи, находясь на какой-нибудь легкодоступной планете, с самым равнодушным видом произнес я, а в мыслях совсем иная причина, побудившая меня задать этот вопрос. Просто в галактике существует одна такая кубышка, где есть и имперские корабли, и научно-технический персонал, и огромные технические достижения. Приходи и забирай. Но есть большая проблема, дорогу туда преграждают черные дыры. В известных мне событиях проблему доступности этого региона галактики решил как раз-таки будущий джедай. А поскольку в известных мне событиях этот эпизод произойдет примерно через полдесятка лет после смерти Трауна и воскрешения императора Палпатина, есть все основания полагать, что в данный момент нет никакой необходимости наведываться туда и забирать то, что плохо лежит. А вот в будущем, когда все уляжется, когда глобальная проблема будет решена, кто знает, сила дает мне небывалые возможности, как-то неуверенно произнес Гбат, лихорадочно теребя свой медальон на шее. Джедаи, некоторые из них очень сильные, они могли скрывать свое нахождение в силе. И вы владеете такими навыками? Очень интересное откровение. Что-то подобное я помню. Не подумайте, что не доверяю вам, но если Хорн попросит вас продемонстрировать этот навык, я не смогу ему его преподать. Глаза Гбата заметались. Уже хорошо. Значит, и у него есть пределы в арсенале суперспособностей. Полезная информация. Мои таланты, они выше подобных детских проказ. В таком случае, наиболее убедительно будет звучать, что вы все это время скрывались на планете, расположенной в таком неприступном уголке галактики, что вас просто невозможно было оттуда достать, не находите. Продолжал свои изыскания в выпытывании информации у безумного джедая я. Да, звучит разумно. Старик скрестил руки на груди и рассеянным взглядом смотрел в столешницу прямо перед собой. У меня на примете есть несколько подобных планет, продолжаю я лавировать на грани лжи и откровения. Но будет бессмысленно, если Хорн, следуя за вашим зовом, не сможет туда добраться. Не будете же вы, словно воспитатель в детском саду, вести его за ручку к себе? Ну да, не буду. Джедай окончательно перешел на едва различимое бормотание. Похоже на то, что он ушел в свои мысли. Да, сильный джедай может найти правильный курс в затруднительном положении в космосе, произнес он, но для этого требуется много сил. Что ж, зато это испытание продемонстрирует, насколько Хорн готов к обучению у вас, уважает ли он вашу мудрость и способен ли понять ее хоть отчасти, продолжал я свой допрос. Но, думается мне, что не стоит рисковать столь перспективным учеником и посылать его в дебри галактических аномалий в поисках вас. Он слишком ценен, чтобы вот так просто его потерять. Клон джедая утвердительно закачал головой, соглашаясь со мной. Помните, вы говорили, что на Вейланд прилетали те, кто желал встретиться с хранителем? Да, были такие. Ведь среди них наверняка были и чувствительные к силе разумные. Не отступал я, видя, что Гбат начинает уходить в себя. С негромким шипением открылась дверь в кают-компанию и на пороге появился чем-то взволнованный капитан Пеллион. Щелкнув пальцами, дал сигнал Рукху. Нагри бесшумно поднялся на ноги. Гилот на мгновение растерялся, увидев идущего к нему телохранителя, но тут же спохватился и принялся что-то печатать на экране своей деки. Очевидно, что-то срочное и злободневное, не терпящее отлагательств. Но оно обождет. Я должен прояснить еще несколько моментов и настроить нашего безумного джедая на нужный лад. Пара человек, ответил клон. Я всех их уничтожил. Имел честь и удовольствие убедиться в вашем могуществе, произнес я. Кто-нибудь из них смог проникнуть в гору, сделать там что-нибудь? Была одна группа, задумчиво произнес Гбат. Они прилетели на шаттле и благодаря его приземлению непосредственно перед входом в гору, оказались не уничтожены сразу. Я нашел их внутри горы и уничтожил, но они успели добраться до информационной базы императора, прежде чем я избавился от них. Но он снова взял в руки медальон. Как этот вопрос относится к Коранухарну? Все просто, я позволил себе улыбку. Никак, но в моей голове возник и занял свое место очередной пазл. Теперь у меня еще больше желания избежать встречи с Палпатином. Хочу быть уверенным в том, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, если кто-то попытается сорвать ваши планы по восстановлению ордена джедаев, вы не позволите этому случиться. чтобы вся проделанная работа не пошла на смарку. Глаза клона, до этого момента словно затянутые белесоватой пеленой, обожгли меня холодной яростью зрачков. Уверен, не будь сейчас здесь и Саламири, его радужка уже окрасилась янтарным цветом. Ведь именно так у ситов проявлялась слепая и бесконтрольная ярость. «Будьте спокойны, гранд-адмирал», — с каким-то змеиным шипением произнес Гбат, не отрывая взгляда от меня. «Слишком долго эта галактика жила без джедаев в своем невежестве и темноте. Я уничтожу любого, кто встанет между мной и восстановлением ордена джедаев». Я отвел глаза в сторону, принимая из рук Рукха небольшую деку, на экране которой значилось лишь два предложения. «Прибыла Немезида. Мара Джейд желает получить у вас аудиенцию. Охотно верю вам, уважаемый магистр». Казалось, мои спокойные слова еще больше разозлили безумного джедая, со остервенением сжимающего в кулаке свой медальон. Более того, именно этой реакции я и добивался. Уж теперь он точно не забудет избавиться от всех помех на своем пути. Глава 20. Соглашение. Резиденция Маффа Ферруса построена его предшественником. Основательно, по всем правилам фортификации. Толщина стен из сверхпрочного строительного материала позволяла не переживать за то, что они будут обрушены от маломальски серьезного огня. Нижние этажи – настоящий лабиринт коридоров и помещений, построенных таким образом, чтобы в них было удобно вести сражение. Наличие укрытий, стилизованных под имперский декор, колонны, перекрытия – все рассчитано на то, чтобы засевшие внутри постройки бойцы имели максимум укрытий. А вот нападающим придется худо. Дизайнерские укрепления были построены с той мыслью, чтобы предоставить преимущество именно тем, кто засел в здании. По-видимому, строители исходили из мысли, что в этом здании в случае войны будут находиться только имперцы. Потому как если бы неприятелю удалось захватить постройку, вроде бы простую приземистую четырехугольную пирамиду, то кровью при штурме умылись бы уже сами имперцы. Все это я подмечал на ходу, в сопровождении Рукха направляясь по коридорам на подземные уровни. Казематы, в которых размещены арсеналы тяжелого вооружения, казармы штурмовиков, несущих охрану резиденции, центральный компьютер, коммунальные и коммуникационные системы. Святое правило. Все ценные, прячь под землей. Особенности психологии и мышления людей, стремящихся расположить наиболее важные для них ценности там, где их будет труднее всего отыскать. Учитывая многочисленные контрольно-пропускные пункты на каждом этаже резиденции, превратившиеся в дюракритовые доты, стоило нам попасть на первый подземный этаж, сразу стало понятно, пробиваться с боем гипотетическим врагам тут будет очень тяжело, особенно учитывая станковые тяжелые повторители. Именно повторители, а не пулеметы. С оружием в далекой-далекой галактике есть определенные недопонимания. На первый взгляд, наиболее распространенным видом поражающего элемента корабельного и стрелкового оружия является плазма. Для ее создания используется гастибанна, сквозь который пропускается заряд энергии, мощность которого может варьироваться на большинстве видов оружия, от бластерного пистолета до турболазера. Я не до конца вник в процесс, но насколько понял, после образования плазмы с помощью энергетического разряда, полученное вещество заключается в подобии магнитного кокона, в результате чего в цель летит уже не бесформенный заряд чего-то непотребного, а продолговатый снаряд, похожий по форме на отрезок света. Именуется подобное бластерным болтом, или турболазерным, или лазерным, все зависит от типа оружия. Скорострельность стрелкового оружия не особо велика по сравнению с привычным мне по прошлой жизни огнестрельным, иначе бы очередь слилась в один непрерывный поток энергии, до самого опустения газового картриджа стебана или разрядки энергоячейки в бластере. Понятное дело, что на современных кораблях принцип хранения энергии и газа иной, чем в бластерах. Однако в годы войн клонов широко применялись мощные орудия, питаемые не одним огромным реактором или энергоблоком, а использующие боеприпасы стебанной внутри. Такой снаряд закладывался в орудие, подавалась энергия на газ, производился выстрел, пустая емкость выбрасывалась подобно стрелянной гильзе. Есть во вселенной пулевики, такое название носит здесь огнестрельное оружие. Принцип работы тот же, выталкивание пули из патронов под воздействием расширяющихся газов химической реакции. У пулевиков есть свои преимущества по сравнению с бластерным оружием. Они легко прошивают легкую или тканевую броню, опять же, в современности, в частных случаях. А вот глобальный недостаток так и не был побежден даже в далекой-далекой галактике. Вес боекомплекта. одной энергетической ячейки и газового картриджа в стандартном имперском карабине Е-11 хватало на несколько сотен выстрелов, что эквивалентно хорошему такому сражению. При этом, вес таких контейнеров составляет столько же, сколько и у одного магазина пистолета Макарова. Если мне не изменяет память, то последний весит чуть меньше 100 грамм, 80 что ли, и это всего 8 выстрелов. Боец в сражении берет несколько энергоячеек и газовых картриджей, в зависимости от подразделения, в котором служит. Но в любом случае, даже если солдат потащит на себе 1 килограмм энергоячеек и столько же газовых картриджей, то ему этого хватит для ведения непрерывной стрельбы на несколько суток, если не больше. По крайней мере, такие упоминания я встречал в отчетах по ведению затяжных сражений во времена войн клонов. В этом времени таких затяжных операций, как месяцы осад или блокад, практически не бывает. Так что, несмотря на то, что пулевое оружие все еще актуально, и даже широко распространено во внешнем рубеже и неизведанных регионах, предпочтение отданы бластерам. Просто по причине того, что вес боекомплекта для сражений в несколько часов непрерывной стрельбы при использовании пулевика оказывается запредельным. Потому и широко применяется такой прием, как заградительный огонь. Фактически не нужно заботиться о том, что в одночасье, в самый разгар стрельбы по площадям у тебя закончатся боеприпасы. Не говоря уже о том, что благодаря магнитному полю, окружающему плазму после выстрела, в зависимости от мощности последнего, имеется также кинетический и останавливающий эффект, способный не только прожечь, пробить броню и добраться до тела, а там, нанести повреждения, но и опрокинуть или отбросить пораженную цель. Впрочем, уверен, что есть и еще какие-то причины отказа от огнестрельного оружия, но, как минимум, я их обнаружить при поверхностном изучении вопроса не смог. Что ж, как и в моей прошлой жизни, лук и арбалет имеют место быть и даже эффективны, но огнестрельное оружие их вытеснило в широком употреблении в большинстве стран мира. Так вот, повторители, это те же самые бластерные пулеметы. Они имеют массивный энергоблок и контейнер стебанной, благодаря чему могут вести длительный огонь бластерными болтами, чья мощность намного выше, чем у стандартного бластерного выстрела. Существуют и ручные аналоги, но факт остается фактом, имперская пехота и штурмовой корпус имеют у себя на вооружении крупнокалиберные пулеметы, против которых спасти может только очень хорошая и очень дорогая броня. Собственно, по этой причине тюремный уровень находился под прицелом именно тяжелых станковых повторителей, а пулеметчики находились за дюракритовыми колпаками дотами. Читая описание дюракрита, пермакрита, ферракрита и подобных им материалов, так и хотелось сказать асфальт, бетон, так как по консистенции внешне они были очень похожи, за исключением того, что пермакритовые дороги не смывались сразу же, как только сходил снег. Без конца их тут, в империи, тоже не чинят и не ремонтируют. В строительстве империя имеет принцип «раз построил и забыл». Впрочем, не стоит забывать и то, что коррупция в государстве Палпатина имелась так же, как и при демократическом строе Старой Республики. А некоторые отчеты ИСП, имеющиеся в архивах, указывали на то, что размах это предприятие при Палпатине носило едва ли не больше, чем во времена Республики, лишь в военной сфере, заметно ниже, на порядке. Что ж, это все лирика, но полезно просвещаться время от времени, чтобы понять, насколько сильно я могу заблуждаться в своих суждениях, основанных на прочтенных книгах по этой вселенной. Потому как в большинстве случаев все творчество писателей, охватывающее постиндерский период, сосредотачивалось на ведении ситуации с позиции героев новой республики, для которых империя едва ли не бич всего на свете и синоним абсолютного зла. Я уже успел в этом убедиться перед встречей с Гбатом, когда коротал время, изучая вопросы рабства и прочей внутренней политики империи, для лучшего понимания, где именно свернули не туда. И даже поверхностных докладов мне стало понятно, что не так уж категорично империя угнетала нелюдей. Тех, кто восставал, да, ждала кара. А вот с большинством остальных рас, которые подчинялись имперской политике, разница была не толь ощутима. Глобальное угнетение, о котором я говорил с бароном Деаста, наблюдалось лишь в некоторых секторах и системах. Но в первые годы существования, да после битвы при Йевене, Эндоре, да, имперцы закручивали гайки, но совсем не в том масштабе, который сложился у меня в голове. Однако именно этот образ поддерживался пропагандой новой республики, частные случаи они выдавали за системность. А, как известно, если часто повторять одно и то же, со временем оно будет восприниматься как истина. Так что, нельзя сказать, что империя – тюрьма народов. Не добро, конечно, которым себя позиционирует новая республика, но и не настолько все плохо. Значительно не настолько. Конечно, свинья везде грязь найдет, но столь интригующие данные требовали значительной проверки. С одной стороны, и имперцы могли в своих архивах как следует прибраться, и республиканцы гиперболизировать происходящее. Каждый преследует свои цели, и это нормальное положение вещей. Так или иначе, но в вопросах внешней и внутренней политики мне не стоит быть столь категоричным, как это было при разговоре с бароном. Любопытен тот факт, что меня он не поправил. Почему? Потому что солидарен, или потому что считает меня глупцом, или же прекрасно знает, что Траун объявился в имперском пространстве не так уж и давно, после Эндора, когда политика человекоцентризма набирала обороты в своей самой извращенной ипостаси. Ведь неспроста сейчас в имперских осколках наибольшая часть проживающих – люди и представители крайне близких к ним генетически рас, а не люди, пусть и проживают на территории империи, все еще второй сорт и лучшие, чего смогут добиться, так это занимать не самые значительные посты в имперской бюрократии. А если эти частности вывести за скобки, то надо констатировать, что нелюдские расы в империи на данный момент всего лишь источник налогов и трудовые ресурсы в промышленности. С этим следует разобраться. И затягивать не стоит, могут быть крайне негативные последствия. А еще стоит как следует обогатиться значительной частью информации о том, как было, чтобы стало оказалось намного лучше. Если это окажется посильной задачей, конечно же, а сектор Марждайн, учитывая наличие в нем нелюдских рас, всегда можно использовать как испытательный полигон обновленной внутренней политики. В конце концов, он все равно перейдет под контроль республики после битвы при Билбринджи. Я почувствовал, что стоило бы хорошенько выругаться. Битва при Билбринджи, конец Трауна в известных мне событиях. Новая республика атаковала эти верфи в надежде заполучить механизм, позволивший бы им нивелировать невидимые астероиды, которыми Траун заблокировал Корусант, сбросив их на планетарный щит столицы Новой Республики. И по результатам захвата Билбринджи, республиканцы после смерти Трауна подчинили себе и Тангрен, и весь сектор Марждайн. Вот только, учитывая, что я планировал последним боем сделать именно кампанию в системе с Луис Ван, то так уж очевидно, что сектор они завоюют, как и захватит Билбринджи и их верфи. А с последними как раз таки связан любопытный эпизод попытки захвата Лусанки, которая до сих пор неизвестно где находится и проходит ремонт после событий на Тайфере годичной давности, когда была разгромлена Исанни Айсарт. По крайней мере, в последние свято верят республиканцы и имперцы, и лишь три человека в галактике знают правду о ее судьбе, а истину, как ни парадоксально, 15 или около того. Я один из них, но не настоящий Траун, а его самозванный преемник. Пленник доставлен в допросную комнату, гранд-адмирал, сообщил мне начальник смены штурмовиков, дежуривших в тюремном блоке казематов. Закованный в белоснежную броню, он стоял рядом с массивной металлической дверью, за которой скрывалось искомое помещение, и не было необходимости уточнять, о ком именно идет речь. Эти камеры созданы для удержания политических и особо важных заключенных. Первых здесь не наблюдалось с момента пришествия Маффаферуса к власти, Убекторат предпочитал использовать собственные тайные тюрьмы. А вот последняя категория час назад изменилась с нуля до один задержанный. Проследовав внутрь допросной, убедился в том, что Рукх последовал за мной. Дверь с лязгом закрылась за нашими спинами, оставив в небольшом, практически кубическом помещении всего четверых разумных, и лишь трое из них – люди. Рукх привычно оставался за моей спиной, усевшись рядом со входом, справа от меня. Я занял место за небольшим металлическим столиком, по другую сторону которого на приваренном к полу стуле сидел темнокожий мужчина. Его лицо выражало некоторую долю подозрения и страха. На лице красовались несколько синяков и царапин, следы его попытки сбежать от Мары Джейта и ее группы поддержки. Собственно, из-за этого мужчина сейчас прикован наручниками к металлической петле, также приваренной к столу. Четвертым разумным, стоящим у правой стены допросной, наверняка по этой причине Рукх и выбрал свое положение, стояла облаченная в обтягивающий черный комбинезон Мара Джейд. Золотисто-рыжие волосы этой женщины обрамляли весьма привлекательное лицо, а зеленые глаза смотрели на меня так внимательно, так подчеркнуто проницательно. Да, эта женщина красива и опасна, очень опасна. А еще она очень сильно хотела со мной поговорить до этой встречи, но я отказал, не только потому, что требовалось вернуть на Химеру под охраной штурмовиков и Иссалы Мирикбата. Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы безумный джедай узнал о самом существовании чувствительных к силе разумных в моем окружении, будь то хоть Капер Тибериус или Мара Джейд. В случае такого провала можно будет забыть о том, чтобы использовать этого чертовски опасного старика для увеличения собственной военной силы и отвлечения внимания ряда республиканских героев от активных событий, которые намерены произойти. Да, у многих из героев Новой Республики завидная степень удачи и просто иррациональное везение. Как часто их противники, вроде бы не обделенные интеллектом, вот так просто попадали в просак и теряли все, каждый второй. Я называю это сюжетной броней, и признаться, не горю желанием проверить ее работу на своей шкуре. Нет уж, если я прав и определенную категорию разумных в этой галактике сама сила в темечко целует и избавиться от них простым способом невозможно, то почему бы не использовать эту их особенность там, где мне это необходимо? Отказал я в непосредственной встрече этой прекрасной во всех отношениях женщине, потому что мне также следовало подготовиться к тому, какие вопросы она мне задаст. Я понимал это с той самой секунды, когда пытался заручиться ее поддержкой во время встречи на Миркре. И сейчас не играет большой роли тот факт, что она исполнила мой приказ и захватила пленника. Если мне не удастся ее убедить стать моей сторонницей по собственной воле, она будет потеряна. Конечно, всегда можно отыскать варианты того, как использовать ее генетический материал в случае отказа, но что-то мне подсказывает, что пока живы оригиналы чувствительных к силе разумных, их клонам удача сопутствовать не будет. Весьма заманчиво это, получить от Мары Джейд образец крови и сделать несколько ее клонов. Но это будут лишь пустые оболочки, лишенные воспоминаний оригинала. Да, можно скопировать и разум самой Джейд, как мы это делаем со всеми донорами для цилиндров Спарти. Но не получится ли в таком случае чудовище, подобное к Бату? Способности Иссалы Мири отражать силы, это, без сомнения, прекрасно, но сработает ли идею с клонированием чувствительных к силе разумных при наличии живого оригинала, который так или иначе можно использовать в моих целях, я предпочел оставить как резервный. Посмотрим, на чем мы сойдемся с оригинальной Джейд. Если будет верна, останется в единственном экземпляре. Если же нет, что ж, подстраховаться с клоном никогда не поздно. Я хочу получить ее добровольное сотрудничество. Поэтому она и здесь, на этом допросе, где, как я планирую, должны прозвучать те данные, которые она обязана услышать.